Она побрела вдоль воды, испытывая незнакомое чувство. Вместе с водяной пылью ее обволакивала непрошенная грусть. «Ты чем-то огорчена?» Голос Джоэлса заставил ее вздрогнуть. «Я не слышала, как вы подошли. Зато я тебя слышал». Старик приблизился к ней. «Что ты здесь делаешь в такой час? Сейчас не твоя смена». Пришла поразмыслить о том, почему день получился таким нелепым. «Сама знаешь, как обманчива бывает видимость». София пожала плечами и опустилась на первую ступеньку лестницы, спускающейся к воде. Джоэлс устроился с ней рядом. «Нога не болит?» — спросила она. «Наплюй ты на мою ногу. Лучше расскажи мне о своем огорчении». «Наверное, это усталость». «Усталость тебе неведома». «Так я слушаю». «Сама не знаю, что со мной, Джоэлс. Какая-то вялость». «Ну вот, приехали». «А что?» «Так, ничего. Откуда взялась эта хандра?» «Понятия не имею». «Никогда не знаешь, откуда берется этот скоробей печали. Бывает, от него спасу нет, а поутру хватишься, а его уши след простыл». Он попытался встать. Она протянула ему руку, чтобы он на нее оперся. Он поморщился, выпрямляясь. «Четверть восьмого, тебе пора. Откуда вы знаете?» «Оставь свои вопросы. Время позднее, вот и все. Всего хорошего, София». Он бодро зашагал, совсем не хромая. Прежде чем исчезнуть под своей аркой, он обернулся и крикнул: «Это твоя хандра, блондин или брюнет?» И Джоэл сканул в темноту, оставив ее на стоянке в одиночестве. Поворот ключа зажигания и новое препятствие. Фары Форда не добивали до носа ближайшего корабля. Стартер издавал жалкие звуки, так хлюпает при перемешивании вручную картофельное пюре. София гневно хлопнула дверцей и направилась к будке охранника. «Дерьмо!» — выругалась она, подзывая такси. Через полчаса она подъехала к Эмбаркадеро-центр и побежала по эскалатору, ведущему в большой атриум гостиничного комплекса. Оттуда лифт в мгновение ока забросил ее на верхний этаж. Панорамный бар медленно поворачивался вокруг собственной оси. Всего за полчаса отсюда можно было полюбоваться островом Алькатрас на востоке, мостом Бэй-Бридж на юге, небоскребами финансовых кварталов на западе. Взору Софии предстал бы также несравненный мост «Золотые ворота», связывающие зеленые просторы Президио и поросшие мятой скалы Сосолито. Однако для этого надо было сидеть лицом к окну, а на лучшем месте устроился сам Лукас. Он захлопнул меню коктейлей и щелчком пальцев подозвал официанта. София смущенно опустила голову. Лукас выплюнул на ладонь косточку, которую до этого долго гонял языком из одного угла рта в другой. «Цены здесь безумные, зато видом нельзя не отдать должное», — заявил он, отправляя в рот новую оливку. «Вы правы, вид симпатичный», — согласилась София. «Кажется, я даже вижу кусочек золотых ворот в узком зеркале напротив. Впрочем, это может быть и отражение двери туалета, они тоже красные». Лукас высунул язык и скосил глаза, пытаясь увидеть его кончик. Сняв с языка обсосанную косточку оливки, он отправил ее в хлебницу. «Все равно сейчас темно». Официант дрожащими руками поставил на стол сухой мартини и два крабовых коктейля и поспешно удалился. «Вам не кажется, что он какой-то напряженный?» — спросила София. Лукас прождал столик 10 минут и отчитал за это официанта. «Поверьте мне, их цены дают право проявлять требовательность. У вас наверняка золотая кредитная карточка», — поддела его София. «А как же, откуда вы знаете?» В тоне Лукаса звучало удивление пополам с восхищением.